Фро. Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание. Провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни. Появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели. «Посторонитесь, гражданка», — сказал носильщик двум одиноким полным ногам. Женщина отошла к стене, к почтовому ящику и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции. Вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика, оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда. За вокзалом находился новый железнодорожный город. По белым стенам домов шевелились тени древесных листьев. Вечернее летнее солнце освещало природу и жилище ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно. Он казался поэтому несуществующим. Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света. За 20 лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства. Она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской. Наружность пошлая, волосы взбиты и положены волнами. Такую прическу носили когда-то в XIX веке. Серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью. Она привыкла любить уехавшего. Она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела. Сильно и постоянно она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым. Она жила в новой трехкомнатной квартире. В одной комнате жил ее вдовый отец, паровозный машинист. В двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток, настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то, жена его точно не знала.